Хотя князь был и дурачок, лакей уж это решил, но все-таки генеральскому камердинеру показалось, наконец, неприличным продолжать долей разговор от себя с посетителем, несмотря на то, что князь ему почему-то нравился, в своем роде, конечно. Но с другой точки зрения он возбуждал в нем решительные и грубые негодования. «А генеральша когда принимает?» — спросил князь, усаживаясь опять на прежнее место. «Это уж не мое дело-с. Принимают розно, судя по лицу. Модистку и в 11 допустит. Гаврилу Ардальонович тоже раньше других допускают, даже к раннему завтраку допускают. Здесь у вас в комнатах теплее, чем за границей зимой», — заметил князь. «А вот там зато на улицах теплее нашего. А в домах зимой так русскому человеку и жить с непривычки нельзя». «Не топит?» «Да, да и дома устроены иначе, то есть печи и окна». «А долго вы изволили ездить?» «Да, 4 года. Впрочем, я все на одном месте почти сидел, в деревне». «Отвыкли от нашего-то, и это правда. Верите ли, дивлюсь на себя, как говорить по-русски не забыл. Вот с вами говорю теперь, а сам думаю, а ведь я хорошо говорю. Я, может, потому так много и говорю. Право, со вчерашнего дня все говорить по-русски хочется». В Петербурге прежде живали...» Как ни крепился лакей, а невозможно было не поддержать такой учтивый и вежливый разговор. «В Петербурге совсем почти нет, так только проездом. И прежде ничего здесь не знал, а теперь столько слышно нового, что, говорят, кто и знал-то, так сызнова узнавать переучивается. Здесь про суды теперь много говорят». «Суды, суды-то оно правда, что суды. А что, как там, справедливее в суде или нет?» «Не знаю. Я про наши много хорошего слышал. Вот опять у нас смертной казни нет». «А там казнят?» «Да, я во Франции видел, в Лионе. Меня туда Шнейдер с собой убрал». «Вешают?» «Нет, во Франции все головы рубит». «Что же, кричит?» «Куды? В одно мгновение. Человека кладут, и падает эткой широкий нож. По машине, гильотиной называется. Тяжело, сильно. Голова отскочит так, что и глазом не успеешь мигнуть. Приготовления тяжелы. Вот когда объявляют приговор, снаряжают, вяжут, на эшафот взводят. Вот тут ужасно. Народ сбегается, даже и женщины, хоть там и не любят, чтобы женщины глядели». «Не их дело». «Конечно, конечно. Эткую муку. Преступник был человек умный, бесстрашный, сильный, в летах, Легро по фамилии. Ну вот я вам говорю, верьте и не верьте, на эшафот всходил, плакал, белый, как бумага. Разве это возможно? Разве не ужас? Ну кто ж со страху плачет? Я и не думал, чтоб со страху можно было заплакать ни ребенку, человеку, который никогда не плакал, человеку в 45 лет. Что ж с душой в эту минуту делается? До каких судорог ее доводит? Надругательство над душой больше ничего. Сказано, не убий, так за то, что он убил, и его убивать? Нет, это нельзя. Вот я уж месяц назад это видел, а до сих пор у меня, как пред глазами, раз 5 снилось».